было у нее ломбардными билетами больше 3000 рублей на ассигнации. «Ну, — подумала тогда Никитишна, — будет в чужих людях жить. Надо свой домишко заводить». Хоть родину добром поминать ей было нечего, кроме бед да горя, Никитишна там ничего не ведала, а все же тянула ее на родную сторону. Не осталась в городе жить, приехала в свою деревню, Ключево. Поставила Никитишна домик окрай деревни, обзавелась хозяйством, отыскала где-то троюродную племянницу, взяла ее вместо дочери, вспоила, вскормила, замуж выдала, зятя в дом приняла. И живет теперь себе, не налюбуется на маленьких внучат, привязаны к бабушке больше, чем к родной матери. Хоть ни в чем не нуждалась Никитишна, но всегда, не только с охотой, но с большой даже радостью, езжала к городовым купцам и к деревенским тысячникам столы строить, какие нужны бывали, именинные, аль свадебные, похоронные, аль поминальные, либо на случай приезда важных гостей. Езжала Никитишна и к матерям обительским обеды готовить, когда бывало после Макария купцы богатые, скитские благодетели, наедут к матерям погостить, побаловать, да, кстати, и Богу помолиться. Привыкнув к стряпне да к столовым хлопотам, скучно бывало становилось Никитишне, коли долго ее ставить столы никуда не зовут. Изо всех знакомых городовых купцов и изо всех заволжских тысячников никому у ней сердце так не лежало, как Потапу Максимычу. Аксинья Захаровна как-то в сродстве приходилась ей. И когда еще Никитишна по чужим людям проживала, Потапом Максимычем оставлена не была. Каждый год, бывало, он ей после Макария чаю, сахару на целый год подарит. Да платье хорошее, а иной год и шубу справит, либо деньгами не оставит. Добро Никитишна помнила твердо. Пошли за ней Потап Максимыч хоть в полночь, хоть за полночь, хоть во время вьюги метелицы, хоть в трескучий мороз, хоть в распутицу. Часа не усидит, мигом в дорогу сберется и покатит к уманьку любезному. Хоть старым костям иной раз и не можется, от послуги Потапу Максимычу ни за что не откажется. И все семейство Чапуриных души не чаяло в доброй, всегда веселой, разговорчивой Никитишне. Кроме нужных случаев, когда Никитишне в Осиповке приводилось столы строить, нередко по неделям и даже по месяцам там она гащивала. И бывало во время таких гостин, уж никак невозможно было уговорить старушку, чтобы она каждый день обед не стряпала. Только что придет первым долгом в стряпущую. Тогда стряпка уж прочь ступай. К печи никого, бывало, не подпустит Никитишна. Смеркалась и вызвездила, когда по скрипучей от завернувшего под вечер морозца дороги к дому Никитишны пара добрых коней подкатила сани с кожаным лучком, с суконным, подбитым мурашкинской дубленкой фартуком и с широкими отводами. В синей суконной шубе на лисьем меху, подпоясанный гарусным кушаком, в мерлущатой шапке вылез из саней Потап Максимыч и, оставя при лошадях работника, зачал в ворота стучать. На его стук, заливаясь визгливым лаем, отвечали со двора собаки. Затем послышались чьи-то шаги по снегу. Кто-то окликнул приехавшего. И когда Чапурин отозвался, ворота на оба полотна распахнулись. «Ах, батюшка, Потап Максимыч!» — воскликнул Авдей, приемный сын Никитишны. «Милости просим!» «Подождите маленько, ваше степенство, за свечкой сбегаю, темненько на дворе-то. Не зашибиться бы вам ненароком». «Не надо, Авдеюшка,